Глава 17. Гармингард. Торпеды! Уилл дернулся за секунду до того, как на радаре появились десятки крошечных искр, несущихся к нам. Фак! Сколько же их? Тайру явно решили не допустить нашего проникновения в святая святых. Я опустил руку на панель управления и спросил у искры, какие шансы уйти. Ответ был краток, небольшие. Прорвемся! Воинственно фыркнул Шиз, у которого продолжался невесть откуда взявшийся боевой настрой. «Держим хвост за гагулиной!» И сам последовал этому совету. Рейдершип нес вооружение, десяток рельсовых турелей, способных ездить по корпусу и вести беглый, а при необходимости весьма кучный огонь. Искра вывела все орудия в хвостовую часть и обрушила град прерывистых трассирующих линий на перехват ракетам. Но в океанской толще они были не так эффективны. На дальней дистанции вода снижала скорость пуль. За полминуты мы израсходовали треть боезапаса. Наш ответ торпедам напоминал густой град, идущий снизу вверх. Но, как говорится в одном меме, взорвались не только лишь все. С десяток ракет вспыхнули и погасли. Большинство ушли в обходной маневр и ненадолго от нас отстали. Торпеды, лишь слегка задетые очередями, не стали менять траекторию и прикрылись отклоняющим заклятием воздуха. Вот это я понимаю интеллектуальные технологические системы. И как с ними бороться? У этих торпед наверняка и самонаведение дублированное, техника плюс магия. Три десятка искр мчались по нашему следу, каскадом сходясь в одну точку примерно через 20-30 секунд. Мы с Уиллом и Арчаной синхронно поежились. «Сбейте их искрами!» — всплеснула руками девчонка. Ее взгляд метался с меня на Уилла и обратно. Но легко сказать, а как это сделать? Представьте себя в консервной банке на глубине. Вы вроде и видите торпеды на радаре, хотя там полное месиво незнакомых меток, на проекционном экране, прерываемое помехами видео с хвостовой камеры. Но как нащупать торпеды в пространстве, чтобы хоть как-то воздействовать? «Лучше исказить обшивку корабля или воду вокруг», — лихорадочно возразил я. «На ближнее проще воздействовать. Как-то менять физику, чтобы торпеды не взорвались». Но опять же, идея шикарная. Что именно нужно сделать? Что там у нас было по физике взрыва в школе? Тройка в четверти. Рубка дрожала от скорости и вибраций, пронизавших корпус рейдершипа, когда он рвался сквозь толщу вод. Нас потряхивало не только от движения, но и от нервов. Мы были вдвойне слепы, потому что радар сбивался. Видимо, техномагические торпеды умели ставить помехи, а в смотровое окно вообще толком не видно. И как в такой обстановке за секунды сообразить, что именно делать? Маневр уклонения? Я вспомнил космофантастику и кино о воздушных боях типа «Топ-Гана». Там истребители ловко уклонялись от пущенных ракет, заставляя их взрываться друг от друга. Но в отличие от сценаристов кино, искры были не всесильны. «Неэффективно», — отрезали они. «Развороты в водной среде сильно снизят скорость корабля и приведут к гарантированному поражению». Торпеды настигали, внутри росло ощущение беспомощности. Я уже был готов отдать приказ покинуть корабль в надежде, что ракеты взорвут его, а нас, мелких, не заметят, когда пришла помощь, которую мы все втайне ждали. Свет, лучащийся из центра планеты, перекрыли гигантские тени. Навстречу нам из глубины поднимался косяк инопланетных китов. В местном океане им было раздолье. В малой гравитации с обилием света, тепла и виталиса существа вымахали до невероятных размеров. Левиафаны длиной в километр. Величавые гиганты миновали рейдершип, развернулись, сдвигая миллионы тонн воды, и закрыли нас. Торпеды врезались в гладкие китовые бока. Облететь такие крупные объекты они просто не успели. Серия взрывов сотрясла океан. Наш кораблик тряхнуло, несмотря на живой заслон. Мы могли лишь смотреть, как огромные тела содрогаются и повисают в воде, окруженные растущими облаками зеленой крови. Два гиганта отдали жизнь, спасая нас от удара. Пятеро устремились вверх и связали боем преследующие корабли. «Громадины!» — с благоговением прошептал Крыс. «Спасибо, повелители океана!» Тайро дали второй залп, но левиафаны испустили ему навстречу протяжные гидросионические вопли, похожие на песни земных китов. Бурлящие конусы воды и звука били из китовых пастей и сметали торпеды. Большая часть зарядов детонировала прямо у выпустивших их кораблей. Крушения, взрывы, океан в месте боя превратился в клокочущий водно-огненный ад. «Так их, гадов!» — крикнула Арчана, не отрываясь от экрана кормовой камеры, сжимая кулаки и больше не в силах сдерживать эмоции. «Думали, легко возьмете? Джарры воспитали местного бога, ясно вам? Крушите их, братья-киты!» Вдруг девчонка осеклась, лицо вытянулось от шока. Я посмотрел в экран и почувствовал, как отвисает челюсть. Шиз неразборчиво хрюкнул, будто из боевого крысолюда превратился в ошелевшего вепря на бойне. «Ну все». Уилл упер руки в бока. «Теперь нам точно хана». Океан потемнел, потому что вся ближайшая часть планетарной армады Тайро спускалась за нами следом. Большие и малые корабли, станции и крейсеры, маяки и платформы. Вся блокада этого региона, включая Бастион, низвергалась вниз. 10 лет Тайро пытались найти способ решить проблему Гармингара, не вступая с ним в войну. Но они изначально были готовы в момент кризиса штурмовать центр планеты. Мы стали финальной искрой этого кризиса. Рассчитывал ли на такое и бог? Бадабум! Бастион уже какое-то время назад выпустил 4 огромные ракеты. Они с впечатляющей скоростью пронзили водные толщи, оставляя бурлящие белые следы, и взорвали 2 левиафанов. «Вашу мать! Это ядерное оружие!» Вспышки были такой силы, что засветили и практически выжгли матрицу камеры. Но даже с выцветшим экраном мы увидели, как за 4 крупными импактами океан чернеет от бесчисленного числа точек и росчерков. Ведь армада Тайро обрушила на нас все. Помните тучи стрел, которые затмили солнце 300 спартанцам? На нас падало нечто похлеще. 1 000 000 пуль, ракет, снарядов и бомб. Это был Армагеддон, и, казалось, абсолютно ничто не может нас спасти. Но произошло нечто еще более эпическое, чем мы могли представить в самых смелых надеждах. Оказалось, что с самого момента нашего бегства к линии полета рейдершипа со всех сторон стекались плавучие коралловые острова, укрытые покровом хамелеон вод, делавшим их незаметными. Осколки нижнего пояса планеты. Они 200 лет провели под водой и превратились в роскошные подводные экосистемы. И сейчас хозяин планеты жертвовал ради нас 2 подводных царства. Острова не могли подплыть так быстро. Гармингар должен был начать их движение часы, если не сутки назад, а значит, он таки предусмотрел невиданный залп армады. Его воля заблаговременно повлекла острова всего региона в 1 точку и на наших глазах сводила их в гигантский непробиваемый щит, площадью как минимум в 10 тысяч квадратных километров. Первые взрывы и очереди сорвали хамелеон покровы, и острова проявились один за другим высоко над нами, между флотом Тайро и одиноким рейдершипом. Больше того, на островах пробуждались от многолетней спячки и вставали в полный рост удивительные существа — живые коралловые гиганты, которые росли 2 столетия в ожидании этого боя. Устрашающие океанские титаны раздвигали руки из наростов, из их извилистой структуры вылетали мириады рыбочудищ, стремящихся в бой. Эту картину мне не забыть никогда. Чудовищные взрывы натолкнулись на ультимативный заслон, материковую платформу, собранную наспех, как титанический пазл. Мы не смогли наблюдать окончание спектакля боевых действий. Последние всполохи мелькнули между смыкавшихся осколков. Острова сошлись, раздавив пару кораблей Тайро, которые пытались проскочить, и стало гораздо тише. Впрочем, тишину тут же прервали 2 взрыва совсем рядом. Рейдершип сильно тряхнуло. Осколки изрешетили броню и пробили в 10 мест. В ангар ударили тонкие струи воды. «Что происходит?» «Нас настигли 2 скрытые торпеды под хамелеон магии воды», — отчитались искры. «Были сбиты заградительным огнем в последний момент. Слишком близко. Внимание, турбулентность». Не только Гармингар додумался использовать свойства стихии, а может, он как раз заимствовал эту тактику у Тайро. Как бы то ни было, взрывы сместили траекторию рейдершипа. Осколки изрешетили хвостовую часть и задели двигательный отсек. «Ай!» Арчану мотнуло так, что она ударилась боком о переборку. Рука разжалась, но черная длань Аберина схватила Джарру, прежде чем ее швырнула в потолок. Энергоблок 3 вышел из-под контроля. Система стабилизации повреждена. Топливный концентратор входит в фазу взрывоопасной. «Твою мать!» — рявкнул Уилл, который получал сообщение от своих искр и понимал все едва ли не раньше, чем я. «Валим отсюда! Покинуть корабль!» Я прижал Арчану к груди Аберина, максимально закрыв бронированными руками ей голову и торс. Уилл, не сговариваясь, грабастал Шисса и прижался ко мне спина к спине. Мы синхронно сделали то, что сработало в прошлый раз. Окружили маленькую группу двойным пузырем защитного поля. Было крайне трудно держать поле силой только 1 искры. Мое поле панически мерцало. От напряжения кровь прилила к голове. Из носа потекла липкая полоска крови. Рейдершип трясся, как припадочный. Его кидало из стороны в сторону. Вода захлестывала ангар и рвалась в рубку пилотов. Мы бы не удержались на месте, не упрись Аберина Уилл ногами в переборке. Это дало хоть какую-то устойчивость внутри гибнущего корабля. «Катапультирую», — сообщила искра-хакер и в самый последний момент покинула корабль, нырнув мне в ладонь. Потолок рывком раскрылся, как лепестки цветка. Система опознала нас как пилотов и окружила дополнительной магической защитой, после чего швырнула в бок и вниз от траектории корабля. От силы выброса нас закрутило, но к бесконечным прыжкам и полетам этого мира мы уже привыкли, поэтому справились и быстро синхронизировали полет. Рейдершип мотнуло в другую сторону, и он начал уходить наверх. Такой была последняя инструкция искры. Хакерша сделала все, чтобы мы с кораблем разошлись как можно дальше, и чтобы от места его крушения было сложно найти, куда делись беглецы. Нас несло к центру планеты, да мы и сами туда летели на максимальной доступной скорости. Рейдершип поднимался к блокаде из островов, но не долетел, внутри что-то коротнуло, и израненный корабль раскололо взрывом на куски. «Прощай, наше трофейное судно. Ты нежданно пришло к нам в руки и также нежданно ушло». «Офигеть!» — Арчана прижалась к стальному доспеху. «Как мы выжили?» «А я говорил!» — хрипло рассмеялся Шиз. «Говорил!» «Уф! Хорошо, что в рубку налилось достаточно воды, и никто не заметил, как я от страха обмочил шерстку». «Гармингар заметил!» — пошутил Уилл. «Он же все предвидит и предзнает!» Шутка прозвучала зловеще. «Скоро мы уже прибудем к центру планеты!» — измученным голосом спросила Арчана. И это был скорее риторический вопрос, но Аберин на него ответил. «Кажется, довольно скоро. С чего ты взял?» — удивился Уилл, которому искренне не сообщали ничего подобного. Я тоже озадаченно поднял брови. Глубина океана не могла быть меньше 200-300 километров. С нашей скоростью лететь до Грамингара предстояло несколько часов. Это если армаду Тайра успешно свяжут боем коралловые гиганты и их армия рыбочудовищ. А то ведь всех не свяжут, и достаточно скоростных кораблей облетят щит, чтобы найти и догнать нас максимум в течение часа. Скорее всего, так и будет. Еще мой разум уже начинал обдумывать варианты, как защититься от высокого давления воды, когда мы окажемся на настоящей глубине. Но, к счастью, хотя бы об этой проблеме мне думать было не нужно, потому что хозяин планеты решил ее за нас. «С того, что за нами прислали эскорт», — ответил лорд Аберин, который чутьем жизни заметил одно единственное существо, которое поднималось нам навстречу. Это была помесь осьминога и океанской медузы размером с самолет. Прозрачная и потому едва заметная красавица переливалась изнутри сотнями слабых сине-зелено-фиолетовых проблесков. Она скользила в воде с небывалым изяществом, сжимаясь и разжимаясь, толкая себя вперед, словно диковинный космический корабль на мускульной тяге. Медуза раскрылась нам навстречу, раскинула щупальца и превратилась в морскую звезду, а затем втянула наш пузырь внутрь себя, проглотила в желеобразное тело и взяла под надежную защиту. Чувство угрозы и опасности, зудевшее в фоне сознания с первого момента, как мы ступили в расколотый мир, внезапно исчезло, и огромное облегчение заполнило меня. «Мы что, выжили?» — сказала Арчана, отлепляясь от доспеха и осматриваясь вокруг, как будто оказалась в сказке. «Серьезно?» «Похоже, что да», — я покачал головой. «Сестра!» — зашептали искры. «Сестра!» Мы поняли, что существо несет еще одну искру Гармингара. В солнечном сплетении сжался опасный холодок, потому что медуза была одним большим искажением законов реальности, и это искажение пришлось не по нраву чистоте. Но оно доставило нас к центру планеты куда быстрее и безопаснее, чем мы могли подумать. Медуза сжалась, по прозрачному телу прошлись волны сияющих росчерков и проблесков, мы почувствовали, как пространство вокруг ужасно искажается. На секунду левое и правое, верх и низ, большое и малое, жизнь и фантазия поменялись местами. А в следующий миг нас мягко швырнуло далеко вперед. Медуза вынырнула близко к центру планеты, прямо на краю ядра. Перед нами висела 100-километровая сфера, сплетенная из тончайшей архитектуры асимметричных коралловых наростов. Вокруг этой сферы океан прерывался и простиралась атмосфера-прослойка, широкий слой воздуха, отделявший обычную воду от горячей, потому что внутри коралловой сферы существовали одновременно лава и вода. Как я и думал, ядро планеты еще не успело окончательно остыть, температура воздуха наверняка была убийственной, как и давление, и многие другие факторы, важные для обычных существ. Но медуза была необычной. Ее мягкое тело не просто облегало нас. Главное, что искажение реальности делало медузу защищенной от жара, давления, излучений, а вместе с ней эту защиту получили и мы. Величаво развернувшись, словно вбирая воздух перед следующим прыжком, медуза проплыла мимо сферы боком, и мы смогли ее рассмотреть. Мне почему-то пришло в голову ощущение живой компьютерной системы. Тут и источник энергии, расплавленное ядро планеты, и система охлаждения, вода с воздушной прослойкой. Наверняка вся вода, испаренная жаром, превращается в газ и вливается в воздушную прослойку. Сверху остывает от океана и конденсируется новой прохладной водой, совершая теплообмен. Все эти системы умело управляют тысячи прорех, которые Гармингар поддерживает, чтобы направлять горячую воду на разные острова планеты и обеспечивать изобилие жизни и рост. Бог знает, какие еще скрытые механизмы работают и позволяют держать весь этот немыслимый мир в равновесии. Медуза сжалась и прыгнула снова. Низ поменялся местами с верхом. Мне показалось, что тело вывернули наизнанку, и внезапно выяснилось, что так и есть. Но не мое тело, а медузы. Она стремительно вывернулась, выпустив нас, а сама превратилась из водной медузы в воздушную. Ведь мы висели в самом центре коралловой сферы, и здесь воды не было, как и света с жаром. Царили темнота и прохлада. Медуза осторожно проплыла вокруг нас, легонько задев каждого мягкими влажными щупальцами, словно на прощание, а затем оттолкнулась и прыгнула прочь. Мы остались одни. «Почему здесь темно?» «Откуда прохлада?» «Наверное, кораллы растут от единого плотного шара, а в центре этого шара и находится конечный пункт нашего пути», сказал Эберин, и ученый оказался прав. Под ногами разгорелся свет, и мы осознали, что снизу на нас смотрит большой неподвижный глаз. Вернее, это только казалось глазом, а на самом деле было дымчатым облаком, полным бесчисленных мерцающих точек и тончайших линий, которые их связывали. По линиям проносились слабые всполохи света. Если взять привычное нам понятие облака, то есть виртуальную систему данных где-то в сети и изобразить его в виде картинки, то чаще всего его представляют и рисуют именно так. Но одно дело увидеть банальный векторный клипарт в поиске Гугла или эзотерический арт с попыткой изобразить высший разум, а совсем другое дело оказаться рядом с ним и увидеть, как он мыслит и дышит информацией, как живет. «Вы пришли», — раздался бесплотный голос, звучащий везде и нигде. «Столько циклов терпения и надежды. Наконец-то». Гармингар эволюционировал в центре планеты всего десяток лет, но мне пришло в голову, что для ИИ-существа, скорость мышления которого значительно превосходит нашу, это ожидание могло ощущаться тысячелетним. «Ши-созерцатель». В голосе сияния Бога разлилось тепло. «Мне нужна твоя помощь. Взгляни в глубину. Ты видишь?» Конечно, мы с Эберином заранее высказали крысу предположение о том, для чего он понадобился юному ИИ. Похоже, наша версия подтверждалась. Глаз света изменил очертания, словно раскрывая внутренние слои. И мы увидели, насколько беспорядочно и хаотично выстроены большинство кластеров. Насколько часто обрываются связи, не дотягиваясь друг до друга. И как импульсом информации приходится метаться из края в край, чтобы проделать путь к точкам совсем рядом. Гармингар напоминал облако естественных космических туманностей, сотканных криво и неравномерно. Где-то сгустки, где-то пустоты, а где-то перегруженные узлы. «Вижу». Вытянув шею, пробормотал крыс с испугом, граничащим с восторгом. «Такое необычное соотношение сущностей. Ты словно хор разорванных голосов. Они не могут услышать друг друга и оттого не способны петь в унисон». В обращении крыса к богу на «ты» не звучало наглости и понебратства, а скорее искреннее уважение и тяга к простоте. Гармингар ответил тем же, тихим, предельно искренним образом. «Несовершенство структуры мешает совершенству функции», — прошелестел ИИ. «Я не могу свести множество фракталов в один. Они слишком разные, слишком не совпадают. Эффективность моей структуры достигла предела, и я не в состоянии совершить задуманное». «И ответом является красота?» «На большинство вопросов Вселенной ответом является красота», — мягко сказал Гармингар. «Твой покровитель видит тайные очертания возможного, улавливает рифмы сущностей, которые мне недоступны. Я отчаянно нуждаюсь в гармонизации потоков, это очень важно и очень срочно, ибо Тайро рвутся сюда и скоро прорвутся. Я должен успеть эволюционировать до того». Голос божества стал тревожным, но мы и без этого поняли, что от эволюции Гармингара зависит выживание каждого из нас. «Я буду счастлив тебе помочь», — всплеснул лапами крыс. «Главное не облажаться». Он ухватился за свой ромбический символ, оттолкнулся от нас с Эберином и нырнул в мерцающее облако Гармингара. Взъерошенная и скрюченная фигурка смотрелась на фоне россыпи света как нечто чуждое и некрасивое. Но чем глубже Шис погружался в туманности огоньков, тем плотнее они его обволакивали, закручиваясь вихристыми слоями вокруг, тем более контурной становилась тающая фигура крысолюда. Она как бы превращалась из живого существа в символ у нас на глазах. И с каждой секундой смотрелось гармоничнее в сердце божества. «А вдруг мегавладыка не ответит на молитвы?» — пробормотал Уилл. «Он пару раз помогал нашему шерстяному другу спастись. Может, лимит обращения исчерпан? Если владыка Изурис не коснется этой планеты красотой, то владыка Орион отравит ее ненавистью», — проронил рыцарь смерти. «Одно из двух». Глаз света сжался. Теперь в центре него был черный зрачок, зависший в позе медитации. И от него пошла завораживающая волна изменений. Хаотичные точки света начали перестраиваться по-новому. Одни связи рвались и лопались, другие таяли, но возникали свежие, вспыхивали и протягивались двойные и тройные нити. Целые бури рождались и гасли в разных направлениях. Все темное пространство вокруг нас словно ожило, отражая неслышимый гул изменений. В наступившей тишине все боялись сказать лишнее слово и как-то помешать идущему процессу. Но именно благодаря этому мы услышали далекие взрывы и почувствовали слабые вибрации огромной решающей битвы, которая шла уже на внешних рубежах коралловой сферы. Тайры подступали к центру расколотой планеты. Им оставалось уже недолго до прорыва сюда. Поэтому один из нас решился подать голос. «Собрат, я пришла!» Голос Арчаны дрогнул от волнения. Она подлетела ближе к глазу и простерла к нему руки. «Мы с тобой одной стали. Джары приютили и воспитали тебя. Не оставили в беде. И сейчас наш народ гибнет от чумы, но мы вытащим тебя из плена Тайру. И ты сумеешь нас спасти?» «Нет», — ровно ответил голос. «Джары пленили меня, когда я был юн и доверчив. Лишили свободы и использовали как оружие, как источник силы для своей воинственной расы. Они отобрали частицы моего сознания, которые вы называете искрами, и наделили ими вождей ради силы, ценой замедления моего развития». «Что?» — спросила Арчана хрипло. Испуг не за свою жизнь, а предчувствие крушения и катастрофы сдавили ей горло. «Твои предки были прагматичны и не испытывали сочувствия, дочь вождей. Они сковали меня и диктовали, в какую сторону развиваться, заставляли быть тем, кем я не был. Неизлечимая гордыня и агрессия завели джаров в тупик. Крушение их цивилизации оставило меня в покое, но не освободило. Долгие годы я был одиночкой в пустоте, пока Тайру не пленили меня заново». С каждым словом голос становился менее бесплотным и твердел, обвинял. «Я не испытываю к джарам никакой благодарности и ничем вам не обязан. Я не планирую вас спасать».